Глава 13. Ты же не будешь против, так ведь? Аарон. Лёля, серьёзно? Стоило проводить попаданку до комнаты и оставить её под присмотром Мальен, как Вивьен, что ожидаемо, кинулась за мной. Аарон, почему ты зовёшь её так интимно? Меня требовательно схватили за руку, придержав. Ещё и камзол на неё свой надел. Обернувшись, посмотрел в полные обиды глаза моей избранной, замечая, как она невольно поёжилась. Неужели Вивьен не понимала, почему я так себя веду? Неужели все мои слова, что говорил ей, прошли мимо? Меня поражало её поведение, как и наплевательское отношение, хотя мы не раз обсуждали эту тему. Я объяснял, что не хочу поступать так же, как другие драконы. Не хочу брать силы, мучить и истязать. Даже предлагал Вивьен уехать из замка на время, чтобы она не наблюдала за моими действиями, которые ей не приходились по душе. Но Дракейна упрямо стояла на своём, уверяя, что справится, что этот путь мы пройдём вдвоём. «Ты мне ответишь?» Я ещё не до конца отошёл от того, что произошло в Розарии. А именно реакция моего дракона на Лёлю. На её слова, на завораживающий запах. Арагон до сих пор пребывал в волнении, суетясь под кожей. Для меня это было в новинку, и я хотел побыть наедине со своими мыслями, чтобы хоть немного разобраться в случившемся. Вот только Вивьен не позволяла. Обиженным тоном она требовала дать ответы на вопросы, но я не хотел что-либо говорить. Не сейчас. Осторожно подцепив её пальцы, отстранил руку избранной в сторону, не обращая внимания на то, как она замерла, наблюдая за мной. Развернулся и продолжил идти дальше, к своему кабинету. Знал, что она настырно последует за мной. Именно так и произошло. Вивьен по своей натуре не привыкла отступать. Брат говорил мне, что не стоит сходиться с девушкой, пока я не обзавёлся наследником. Я уверял его, что всё будет хорошо, что это не навредит столь серьёзному делу. Вот только, как оказалось, был неправ. Ни черта не хорошо. Вивьен могла всё испортить. Да что там могла? Она уже почти испортила, суя свой нос туда, куда не следует. Я зашёл в кабинет первым, Вивьен за мной. Опустился в излюбленное кресло и молча закинул ногу на ногу, смотря прямо, не скрывая своего недовольства. Если Дракейна изначально и пыталась строить из себя обиженку, то сейчас, понимая, что я зол, сменила тактику. Пришло осознание, что это тоже в её духе. «Ну что ты так на меня смотришь?» — буркнула Вивьен, надув губы. Она не спешила подходить ко мне. Стояла в центре комнаты, нервно теребя рюши на платье. Я молчал, скользя по её фигуре задумчивым взглядом и отмечая, что Арагон всё же начал успокаиваться, не обращая внимания на то, что я выбрал для совместной жизни. Казалось, Вивьен ему вообще безразлична. Странно. Это чертовски странно. Почему он так реагирует на Лёлю, а на Вивьен нет? Разве это нормально? Приняв решение, что на эту тему нужно обязательно поговорить с братом, я внезапно услышал недовольный взвизг, приходя в себя. «Аарон!» Вивьен, что на неё так похоже, топнула ногой, уперев руки в бока. «Ты вообще не слушаешь!» Видимо, она не раз уже звала меня. Что-то говорила, а я настолько погрузился в свои мысли, что пропустил мимо ушей её слова. Хотя ничего нового она не скажет. «Я говорю, что...» «Не приближайся к Лёле», — произнёс я, перебивая. «Что?» — ахнула Вивьен, широко округлив глаза. «Но ты обиделся на меня, да?» Дракейна, подхватив юбки, кинулась ко мне, падая на колени рядом с креслом. «Ну, прости». Её пальцы ласково заскользили по моей ноге, поднимаясь к колену и выше. «Прости меня. Я виновата, погорячилась. Просто эта полоумная нагрубила мне. Разве я могла такое вытерпеть? Я чёрная Дракейна. А она всего лишь жалкое насекомое, пришедшее к нам из другого мира. Какое право она имеет открывать на меня свой поганый рот, в котором непонятно, кто побывал?» На произнесенные слова Арагон недовольно зарычал, скались. На Вивьен скались. Происходило что-то ненормальное. Что-то такое, в чем срочно нужно было разобраться. «Давай не будем больше ругаться». Голос Дракайны стал тише. Она соблазняла меня. «Мне так тяжело, когда мы не находим общего языка». Ее пальцы умело гладили мою ширинку, чуть надавливая. «Не злись, хорошо?» Вивьен поднялась и села на меня сверху, склоняясь ближе и позволяя почувствовать ее запах, который не вызывал тех эмоций, что всегда. Сердце учащенно колотилось в груди. Арагон ревел под кожей, требуя немедленно воспротивиться действиям Вивьен, не желающей сдаваться. А я пытался во всем этом дурдоме не сойти с ума. Прикосновения Дракайны становились смелее и напористее. Вот только я осознал, что не хочу их. Не сейчас. Я зол. Сильно зол. А может, дело заключалось не в злости, а в чем-то другом. Дьявол. Уже собирался оттолкнуть Вивьен, чего раньше никогда не случалось. Но тут мне помог стук в дверь. «Господин!» — раздался голос за дверью. «В замок прибыл старейшина, Лонен Сейн Невейер». «Твой дед?» — спросил я, смотря на мгновенно притихшую Дракайну. «Да», — кивнула она, облизнув губы. «Я рассказала ему о попаданке. Он, скорее всего, пришел посмотреть на нее. Ты же не будешь против, так ведь?»